Глава 4. Услышал. Донесся до меня словно бы облегченный выдох, хотя в избе продолжала стоять звенящая тишина. Значит, не ошиблась старая. И есть в нем задаток. Кто ты? Продолжала я хрипеть, не в силах приподнять голову от подушки. Сил на то, чтобы осмотреться, уже не было. Даже невесомые прежде веки все сильнее с каждым мгновением наливались свинцовой тяжестью, не давая более раскрыть глаза. «Подойди, не вижу». «Побереги силы, хлопчик». Прошелестел в моей голове невесомый голос. «Говори без звука, лишь силой умственной». «Я же...» Меня вновь скрутил приступ кашля, и я почувствовал, как подбородку вновь потекла теплая и густая влага. «Не гребаный телепат!» Сбулькивая кровью, сумел выдавить я. «Я тоже. А ты меня все-таки слышишь?» Возразил голос в моей голове. «Сделай это. У тебя получится». Продолжил он меня уговаривать. «Да как же меня все это достало!» Подумал я, чувствуя на уплывающее, подобно морскому прибою, волны холода и понимая, что вот-вот отдам концы, а голос, похоже, просто слуховая галлюцинация перед смертью, а жить так хочется, ребята, и вылезать уж мочи нет. Неожиданно пришли мне на ум строчки фронтовой песни, перепетой в свое время чужом и компанией. «Поверь, милок». Звучавший в моей голове голос вновь проявился. «Бывают такие моменты, когда желание умереть по 100 крат сильнее». Незримая завеса, разделяющая наше сознание, неожиданно приподнялась, и меня затопило такой чудовищной волной непереносимой боли, которую я представить себе не мог даже в самом жутком кошмаре. Кричать я уже не мог, и мое и без того истерзанное тело резко скрутило судорогой и затрясло словно в припадке. Но это длилось лишь всего лишь мгновение, мимолетное, занявшее секунды, возможно, десятки и сотые доли, но мне хватило с лихвой, чтобы как следует это прочувствовать. «Теперь понимаешь, касатик, как я хочу умереть?» Чудовищная боль ушла, оставив лишь привычное страдание от ранений. «Так ты та самая ведьма, заловка Акулина?» Догадался я, припомнивший рассказ, приютивший нас бабки. 5 дней терзает меня сила ведовская. 5 дней на пороге стою. Помоги, милой. Нету моченьки моей эту муку терпеть». «Как помочь? Чем?» «Не знаю, может быть, я в действительности такой отбитый на всю голову, как мне моя бывшая говорила, но пройти мимо чужой беды я просто не мог. Я ведь тоже, как это сказать, несколько не в форме». «Знаю, родной, знаю». Заметался в моей голове шепоток мучающейся старухи. «Я поэтому до тебя и дотянуться смогла, что мы оба на пороге стоим». «На каком еще пороге?» «На грани», ответила Акулина. «Между жизнью и смертью. Только меня мой дар ведовской крепко на земле грешной держит. Уйти спокойно не дает, а срок мой весь вышел. И жить мне не можно, и умереть нельзя. Не успела я силу передать, некому было». «А мне, значит, передать теперь можешь?» Спросила напрямую. «Не люблю ходить вокруг да около». «Тебе могу, касатик». Тоже не стала юлить ведьма. «Задаток у тебя хороший имеется. Даже у меня такого не было. Примет тебя сила. Но токмо если сам ты на это пойдешь по собственной доброй воле. Я ведь не просто так завеса на мгновение приоткрыла, чтобы ты понял, что ждет тебя в том конце ведовского пути. И если я твой дар приму, не умру сегодня». Я подошел к самому главному для себя на сегодня вопросу. Ведь с клей власты я исчезну навсегда как личность. И даже если существует это пресловутое перерождение души, но в переродившись в новом теле, я не буду ничего помнить об этом в своей жизни. Такового у меня, как вы есть, уже никогда не будет. И если появилась хоть малейшая возможность задержаться на этом свете подольше, то я ей обязательно воспользуюсь, а все грядущие проблемы буду разруливать по мере их возникновения. Вот только стоит еще уточнить некоторые нюансы владения этой самой ведьмовской силой. А то окажется еще, что обязательно нужно будет пить кровь девственниц или есть младенцев на ужин. На такое безобразие подписываться я не хочу. Хотя с девственницами это еще туда-сюда. Можно затариться необходимым продуктом на какой-нибудь станции переливания крови. А вот с младенцами это явный перебор. «Да», – подтвердила ведьма. «Твоя душа останется в этом мире и не уйдет за грань. Но никакой крови девственниц и младенцев на ужин». Акулина даже шутить пыталась под прессом жесточайшей боли, которую я и мгновение вытерпеть не мог. «Это действительно перебор». «Вот же ж, она же что, мысли мои читает?» «Но дар обязательно будет требовать от тебя пищи темной ворожбы, иначе накажет. Не так сильно, как в моем случае, но, поверь, тебе не понравится». Продолжала наставлять меня ведьма. «Я всю жизнь выкручивалась, стараясь сильно не вредить людям. Но чем больше ты творишь зла, тем сильнее растут и твои веды». «Веды? А что это за зверь?» «Веды – это чин ведуна или ведьмы в общей иерархии. Всего вед 13. Я доросла лишь до второй, и токмо потому, что всю жизнь выкручивалась только мелкими злодействами, стараясь больше помогать людям, нежели причинять им зло. Чем выше чин ведуна, тем более мощными и разрушительными будет его действие на явь. Но ведьм высоких чинов после столетий преследования их святой церковью почти не осталось. Да я сама лишь единожды встретила свою коллегу по ремеслу Шулму, калмыкскую степную колдунью Семивет. Так вот, она легко могла устроить песчаную бурю и похоронить под ней целый город. А на тот момент ее возраст перевалил уже за 300 лет. «Сколько?» Перебила я Курину. 300? «С повышением чина развивается не только сила ведьмы, но и бренное тело ее. Мне почти 105. Я за всю жизнь ни разу не болела. А, можно сказать, ухожу в расцвете силы. С тремя ведами был бы шанс дотянуть до 150. «Это значит, что мне волей-неволей придется творить зло хоть какое-нибудь, чтобы элементарно выжить?» «Да», – вновь честно возразила старуха. «Но я знаю, как тебе в этом помочь. И точно знаю, что ты справишься. Дай мне старыми вельми поможешь избавиться от этой непосильной но». Мысленная связь неожиданно прервалась на полуслове, а я уже наяву услышал жуткий надрывный крик и протяжный стон, переходящее в невнятное стенание. Похоже, Акулину настиг очередной приступ, на меня чего-то уже совсем не трогали ее вопли, мне стало как-то все равно, словно все произошедшее происходило где-то далеко и абсолютно не со мной. Похоже, что я уже все... «Протяни руку за голову!» Вновь просипел над моим ухом сорванный истошный криками голос ведьми. «Скорее! Ты уже уходишь за грань!» Я шевельнул холодеющей рукой, с трудом отрывая ее от матраса. Неожиданно накатил страх. А что, если все это бред? Бред моего отключающегося, умирающего сознания. И, несмотря на все эти ухищрения, я сейчас умру. Вот сейчас, прямо сию же минуту, а ведь еще не такой старый, у меня еще есть дома дела. Чудовищным усилием воли я задвинул этот страх в самый далекий угол моего сознания и вплотную занялся непослушной рукой. Для того, чтобы закинуть ее за голову, потребовались просто неимоверные усилия. Рука падала обратно на кровать, съезжала с подушки, а я никак не мог просунуть ее сквозь кованые прутья спинки кровати, а темный бревенчатый потолок уже начал вращаться перед моими глазами, постепенно тускнея все больше и больше и уходя во вечный мрак. Или же это я уходил во мрак? Похоже, что именно я. Наконец, последним усилием я пропихнул свою расслабленную холодную кисть сквозь прутья и почувствовал, как в нее цепилась цепкая старушечья рука. Я ощутил прикосновение к своим пальцам, сухой жаркой кожи умирающей ведьмы и испытал на прочность крепость ее захвата. Надо признать, что вцепилась она на совесть, я понял это даже своим сознанием, тухнущим словно свеча на ветру. «Примеши мой дар по собственному желанию», зачастила Акулина, стараясь как-то удержать меня на этом свете. «Отвечай!» «Да!» Прохрипела и вместо ответа, чувствуя, как начинается предсмертная агония. «Понимаешь ли ты всю ответственность этого решения?» Меня затрясло, смертельный холод цепился костлявой рукой мне в глотку, но я все-таки успел выхаркнуть. «Да!» «Тогда прими эту силу целиком и полностью, растворись в ней без остатка. Теперь ты часть силы, она лишь часть тебя, лишь вместе вы единое целое, ибо она твоя навеки вечная». «Да, да, да!» Чего-то там еще кричала ведьма, но я уже не понимал. Но на всякий случай безостановочно соглашался до тех пор, пока мое сознание окончательно не потухло. «Найди книгу!» Было последним, что я расслышал от облегченно вздохнувшей старухи, наконец-то освободившись от своей непосильной ноши, которая тяжелым ярмом легла уже на мою душу. Так ли оно было на самом деле, либо мне все это привиделось, прислышалось, да перегрезилось, я так и не понял. И я с головой ухнул в темное небытие вековечного хаоса, существовавшее до рождения мироздания, и которое будет существовать даже после конца всех времен, и погружаясь в него все глубже и глубже, пока не растворился в нем окончательно. «Ох ты ж, божечки, отошла, сердешный?» Было первое, что я услышал, вновь выплывнувший из связкого мрака безвремения. «И силу тебе не передала. Да что ж мы теперь делать будем-то, а, доча? Ведь же был у тебя задаток-то, был. Твоей сила ведьмовская должна была стать. И кому ж теперь ее дар отошел, раз твоя бабка спокойно умереть-то смогла?» Голос был высокий, женский, слегка подрагивающий и визгливый, и явно чем-то очень напуганный. В нем четко ощущались нотки панического страха и неуверенности в завтрашнем дне, окрашенные от чего-то в ядовито-желтые тона. Я словно бы видел произнесенные слова наяву, даже не открывая своих глаз. А старуха, выходит, так и отошла, отмучилась бедная. Я до сих пор помнил приоткрытую на мгновение завесу боли, бездну, в которой ведьма существовала всего несколько дней. И меня едва не начал опять колотить от всех этих не очень-то веселых воспоминаний. Да что ж, пусть и будет земля пухом или царствие небесное, она за все свои грехи с лихой страданиями рассчиталась. «Да сколько вам говорить, мама?» В раздавшемся следом сердитом и звонком деловым девичьем голосе, наоборот, преобладали красные нотки решительности, разбавленные серо-стальным цветом отваги и упорства. «Да нету никакого вашего боженьки, и бабушка никакая не ведьма. Да и не существует никаких волшебных сил. Враги все это, церковные происки, опиум для народа. И я, как комсомолка, во весь этот поповский псевдонаучный бред не верю. И верить не собираюсь. Комсомолка, да ну!» Я еще туго соображал, пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. На этих территориях комсомол как таковой, как, впрочем, и коммунистическая партия, были под запретом уже десяток лет. Да откуда бы ей здесь взяться? Да и вообще, откуда взялись все эти женщины? Голоса старух, встретившей нас у ворот, то помирающие ведьмы, я прекрасно запомнил. Такому фокусу я научился еще мальчишкой, развивая свою память под руководством деда. Хотя... вот этот задорный голосок молодой комсомолки мне кого-то очень уж сильно напоминал. Вот только я никак не мог понять, кого же именно. «Акулинка!» Охнула женщина, испугавшись еще сильнее, отчего визуальные нотки ее голоса приобрели еще более насыщенный желтый цвет. «И думать не смей про комсомол! Нишки, Таша, забыла? Кого сейчас Тарасовки расквартировали? Настоящих зверей? Нацистов-эсэсовцев? Так что ты про комсомол свой и думать забудь, будто бы не было его никогда!» На повышенных тонах заистерила испуганная мамаша. «А нет, все правильно, за комсомола здесь можно реально отхватить. А кого же в Тарасовке разместили, если мамаша их эсэсовцами и нацистами обзывает? Неужели нацгвардию сюда скрытно перебросили? Ну что ж, надеюсь, что бабка моим бойцам тоже об этом дорассказала. Значит, не просто так мы на мины нарвались. Готовится здесь что-то серьезное. Главное, чтобы пацаны обратно дойти сумели». «Без бабкиной силы теперь нам даже на выселках спокойной жизни это не будет». Продолжала распекать женщина свою явно упертую дочурку. «И этого паренька прятать придется. Некому теперь его мороком прикрывать. Ну и зачем нужно было этого раненого солдатика-то к нам в дом тащить?» «Ага, это уже обо мне разговор пошел. Ну, за паренька, конечно же, спасибо. Давно уже так меня никто не называл. Я ведь уже весьма возрастной дядька. Даже молодым человеком с большой натяжкой не назвать. Да и мамаша по голосу, пожалуй, даже помоложе меня-то будет. А что, нужно его было просто так бросить умирать?» С яростью кинулась на мою защиту храбрая девчушка. «А если бы нацисты нашли, то еще бы расстреляли или повесили. А так нас повесят, дура!» Истошно заорала мамаша, как голуби их. Они тоже подранка солдатика припрятали. А теперь всей семьей рядышком, на Станичной площади, на фонариках-то висят. А я еще пожить хочу. Хочу, понимаешь? Ох, нихрена же ж себе. Неужели же и до таких зверст гады уже докатились, что гражданских за сокрытие наших пацанов на столбах вешают, как фрицы в Великую Отечественную? Чем так жить, лучше умереть. Не вынималась и девчушка. На одного-двух гадов я с собой на тот свет обязательно прихвачу. У меня граната есть. Ах ты ж, божечки, божечки! Вновь запричитала плаксиво женщина. За что же нам все это? Умерла мать из силы и ушла. А я, дура-то, надеялась, что тебе бабкин дар отойдет. Ума хоть немного прибавить. И тродняшек кровные. И зататок-то у тебя хороший имеется. Жаль, мне-то не достался. О, жо, почитай, сколько поколений дар видовский в нашей семье из рук в семье переходил и не счесть. Мамаша громко шмыгнула носом. Но никогда еще села на сторону-то не уходила. Мама! Неожиданно резко воскликнула дочка и, похоже, даже ножкой топнула в сердцах. «Ну что вы такое несете? Совсем уже мы из ума сбрендили со всем своим колдовством. Да нету его, не бывает. И хватит уже об этом говорить». «Стоп!» Узнавание пришло совершенно неожиданно. Этот голос я действительно уже слышал. Только он был слегка ниже, грубее и сорван истошным криком. Голос старухи-ведьмы Акулины. Этот задорный молодой ее полная копия. И зовут эту девушку-комсомолку точно так же, Акулинка Акулина. Ведьмина внучка выходит, так походу, теперь я чего-то не догоняю. Ведь старуха-ведьма божилась, что никакой кровной родни у нее совсем-то не имеется. И заловка, что меня с пацанами у рот встретила, тоже о том самом толдычила. Поэтому и дар, дескать, передать некому, в жутких муках умирала. Так, у нее выходит и дочка есть, и внучка, да еще и с задатком, хоть под ведьмовскую силу заточенным. Это что же такое выходит, развела меня, карга старая? Сунула не весь что, а могла бы? Да нет, не может такого быть. Я было уж сразу почувствовал. Правду старуха говорила, так притворяться никакого лицедейства не хватит. Не понимаю, как такое может быть, но как бы то ни было, я был жив. Я вполне сносно себя чувствовал, дышится не в пример легче, можно сказать, совсем без проблем. Да и осколочные совсем не беспокоят, как будто их не было никогда. Только голова болит немного и кружится, словно с глубокого перепоя. Видать, основательное сотрясение после контузии так просто не прошло. Ага, а все остальное так просто прошло. Да нет же, так не бывает. Ты уже дядька взрослый, понимать-то должен. Черт, запутался я совсем. Пора, наверное, выходить из спячки, а там будь что будет. Главное, спасибо, что живой, а с остальным разберемся по ходу пьесы. Сначала я легонько пошевелил пальцами на ногах, ведь после ранения их совсем не чувствовал, ни пальцев, ни самих ног. Есть подозрение, что каким-то осколком мне повредило позвоночник, либо нервы перерубило. И к моей несказанной радости у меня это получилось. Ноги были в норме. Следом я пошевелил пальцами левой руки, нормально работают, а затем правой, которая была крепко-накрепко стиснута чем-то сухим, горячим и постепенно остывающим. И я прекрасно знал, что это такое. Моя ладонь до сих пор лежала в руке умершей старухи-ведьмы, сведенной предсмертной судорогой. Мои пальцы оказались зажаты, словно в тисках, и я, чтобы не привлекать внимание дочки с мамашей, принялся потихоньку их оттуда выкручивать. «Ну что же будем мы с тобой теперь делать?» Голос мамаши неожиданно сменил оттенок, насыщаясь черными вкраплениями приближающейся депрессии, меланхолии. «Конец нам с тобой, доча, пришел. Еще твоя прапрапрабабка предсказывала закат ведьминой балки и конец и нашей семье. Похоже, что это время пришло. Мама, да что вы на самом деле?» А вот Акулинка продолжала полыхать своей неуемной энергией. «Надо вещи собирать и к партизанам в лес. Та с ума сошла!» Испуганно ухнула женщина. «Летом еще туда-сюда. А как мы там зимой выживать будем? Без крова, без еды, без...» С улицы в дом неожиданно донесся звук подъезжающей техники. И если я ничего не путаю, пары мотоциклов, причем звук настолько характерный, что я вначале не поверил, что это был именно он, точно так же работал трофейный дедовский агрегат, который он притащил с войны. И дед ездил на нем до самой смерти больше 50 лет. И не сказать бы, чтобы слишком часто его чинил, но откуда здесь взялась такая раритетная техника? Наверное, все-таки что-то попутал. Больная голова еще плохо соображала. Мамаша, видимо, выглянула в окно, заполошно воскликнула. «Ну все, доча, дождались. Немцы до нас на мотоциклах пожаловали. Видать, донесли уже. Добрые люди-то». А я, приоткрыв глаза, реально-таки прифигел. Сквозь распахнутое окошко мне было прекрасно видно подъезжающих к дому людей на двух мотоциклах в военной форме. И форма эта была мне прекрасно знакома по многочисленным художественным и документальным фильмам о Великой Отечественной, ибо была она военной формой солдат Третьего Рейха.